«Насколько я понял, боцман, — произнес Паттерсон, — мы с кем-то столкнулись». «Да, это так, сэр. С немецкой подводной лодкой». Маккинон пальцем показал вниз. «Надеюсь, мы туда не последуем. Надо проверить прочность и водонепроницаемость всех перегородок в носовой части, сэр». «Конечно, конечно. Я немедленно распоряжусь». Он посмотрел на Макримана и Стефана, которые ушли, не говоря ни слова. «А дальше что, боцман?» «Нам нанесли 3 выстрела по кормовой части, сэр. Какие-нибудь разрушения в госпитале есть?» «Кое-какие есть». «Все 3 выстрела попали в госпиталь. Один из них, похоже, угодил в перегородку между палатами А и В. Кое-кого задело, но без смертельных исходов. Доктор Синклер ухаживает за пострадавшими». «А разве не доктор Синк?» «Он был в послеоперационной палате, где занимался 2 ранеными Саргаса. Дверь в эту палату заклинила, и мы никак не можем попасть туда». «Там что, разорвался снаряд?» «Никто ничего толком не знает». «Никто не знает. Она же находится рядом, за палатой А. Там что, все оглохли?» «В том-то и дело. В результате первого выстрела, когда снаряд разорвался между палатами, все моментально оглохли». «Так, ясно. Послеоперационная палата пока подождет. Что случилось с 3-м снарядом?» «Он не разорвался». «Где он?» «В столовой. Потихоньку вращается на полу». «Потихоньку вращается», — медленно повторил Маккинон. «Это хорошо. Если только он не коснется...» Он внезапно прервал свою мысль и, обращаясь к Керну, сказал: «В моторной лодке 2 мотка бросательных концов. Не забудьте взять ножи». Он вошел в столовую, появился оттуда секунд через 20. В руке у него был маленький, совершенно невинный на вид снаряд, который он бросил за борт и, повернувшись к Джемисону, спросил: «Револьвер при вас, сэр?» «Да». «Зачем же тогда нужны бросательные концы, боцман?» «По той же самой причине, что и ваш револьвер, сэр. Чтобы отбить у тех, кто спасся, возможность сопротивляться. Думаю, если кто-то с лодки уцелел, вряд ли они будут благодарны нам за то, что мы сделали с их судном и их ребятами». «Но эти люди не вооружены. Они же с подводной лодки». «Вы сами в это не верите, сэр. Многие офицеры вооружены пистолетами. Унтер-офицеры тоже, насколько мне известно». «Даже если они вооружены пистолетами, что они могут сделать?» «Взять нас в заложники. А вот что они могут сделать. А если они смогут взять нас в заложники, они смогут захватить и весь корабль». «Вы, похоже, многим не доверяете», — чуть ли не восхищение произнес Джемисон. «Нет, только некоторым. Я просто не люблю рисковать». Моторная лодка была менее чем в 50 ярдах от места, где в воде болтался пулевой расчет подводной лодки, когда Джемисон коснулся руки Маккинна и, показывая воду по правому борту, сказал: «Пузырьки. Множество пузырьков. Я их вижу. Значит, кто-то поднимается наверх. Я почему-то всегда считал, что при такой ситуации поднимается наверх один большой воздушный пузырь». «Ничего подобного. Возможно, такой пузырь образуется в самом начале, но он сразу же разбивается на пузырьки.